Глава 30. Вялый финал. Холмс вызвал меня запиской из Паддингтона на Бейкер-стрит в полдень на следующий день после его разговора с Джаспером Блоджетом, моего невестой. Наша служанка Пруденс отказывалась даже ступать на мой ковер после происшествий с Коброй, поэтому мне пришлось забрать записку в дверях приемной, а потом пойти к окну, чтобы ее прочесть. «Уотсон», — значилось в послании, — «приезжайте. Проблема решена». На сей раз мой интерес к делу выходил далеко за рамки праздного любопытства. Удастся ли Холмсу остановить человека, который собирается убить меня и Джаспера Блоджета? За все утро в мою дверь не постучал ни один пациент, поэтому я посвятил время мемуарам, сочиняя очередной рассказ под названием «Приключения хитрой дивы». Хотя Холмс высмеивал мои литературные амбиции и пристрастие к сенсационности, как он это называл, мне было даже жаль оставлять место за письменным столом, потому что меня полностью поглотило повествование об авантюре, которую эта женщина провернула в Брайоне Лодж. Я сообщил жене, куда направляюсь, и быстро дошел до станции Паддингтон, размышляя по пути о реальной жизни и ее отличии от литературных выдумок. Мне действительно очень хотелось узнать, что выяснил Холмс о негодяе, который принес ядовитую змею в мою приемную. По приезде я обнаружил, что окна в квартире дома 221Б по Бейкер-стрит открыты. Холмс сидит в плетеном кресле, положив ноги на оттаманку, а знакомая трубка наполняет воздух своим ароматом. «Ах, Уотсон, вы неизменно вовремя, как сборщик налогов. Садитесь». Миссис Хадсон оставила с ланча немного тарталеток с лимоном. «О, превосходно, Холмс, но я полагал, что вы ждете вчерашних гостей к 16:00». Холмс положил свою черную глиняную трубку в пустое глубокое блюдо. «Нет. Боюсь, вчера вы в последний раз видели мистера Джаспера Блоджета и его весьма решительную невесту мисс Баксли. Надеюсь, на них не совершили очередное покушение, на этот раз успешное». На лице Холмса появилась усталая улыбка. «Нет, конечно, мой дорогой друг, они в такой же безопасности, как любой человек в современном Лондоне, например, вы». «Значит, вам удалось совершить чудо, навсегда лишив тигра когтей?» «Не мне, Уотсон. Моему брату Майкрофту». Я нахмурился, озадаченный словами детектива, а он встал и подошел к каминной доске. Его взгляд праздно блуждал по фотографии той самой женщины, чьи действия как раз и служили темой моих заметок. «Тут дело гораздо более сложное и опасное, чем кобра-убийца и невыполнение шпионской работы много лет назад в Майванде», — задумчиво протянул детектив. «Оно затрагивает самые известные фигуры в правительствах трех стран, Уотсон. Полковник Моррен имеет влияние на двух из них, поэтому была проделана непростая работа. Но впредь он уже не побеспокоит ни вас, ни мистера Блоджета. У него есть теперь заботы поважнее, чем решать старые споры». «Какая прекрасная новость, Холмс! Мэри очень терпеливая женщина, но история с посещением нашего дома той рептилии была ей весьма неприятна. Не сомневаюсь. Поэтому я хотел как можно скорее сообщить вам о положении дел. Определенные факты нынешнего расследования нельзя придавать гласности, даже рассказывать о них паре, которая поручила мне работу. Риск слишком велик. Этот полковник Моррен очень порочная личность, Уотсон. Так что его посланники, рептилии, гораздо более честные, чем их владелец». «Вы видели его?» «Более того, мне пришлось его выгнать с помощью кнута из англо-индийского клуба», — усмехнулся Холмс, снова опускаясь в кресло. «Правильно. Видите ли, дружище, мне было известно о его существовании еще до появления несчастного Блоджета. Однако дело было столь деликатное, что мне пришлось притвориться более несведущим, чем на самом деле». Темные брови Холмса сомкнулись над его орлиным носом. «Весьма неприятная необходимость, Уотсон. Надеюсь, впредь мне не придется изображать простака». «Но какое же большее зло причинил этот Моррен, помимо подозрения о его предательстве в Майванде, когда он ранил меня и напал на бедного Блоджета?» Холмс вздохнул. «Я должен попросить вас держать то, что я вам сейчас скажу, в строгом секрете, мой друг. И даже не мечтайте позволить себе доверить эту информацию бумаге». Я кивнул, приняв подтверждение своего согласия самое серьезное выражение лица. «Пожалуйста, не смотрите так мрачно. Худшее уже позади, но фокус в том, что новое дело связано со старым». «Старым? Каким из них?» «С делом, которым я занимался не так давно, и которое касается вашего старого школьного друга, Перси Фелпса». «Ну, ведь оно раскрыто, Холмс. Меньше недели назад я сидел здесь, на Бейкер-стрит, когда вы передавали Перси пропавшие бумаги под видом завтрака от миссис Хадсон. Никогда не забуду выражение его лица, когда он поднял крышку и обнаружил на блюде рулон бумаги вместо лосося». «А я никак не забуду его обморок», — добавил Холмс с улыбкой. «Эта история действительно вымотала бедного парня, иначе неожиданное разрешение его неприятностей не оказало бы на него такого сурового эффекта. Хорошо, что рядом был доктор, который ему помог». «Никогда не видел более благодарного человека, чем Перси». «Или более удачливого, Уотсон». «Его бесценные бумаги были в целости и сохранности», — заметил детектив. «Вы, конечно, уже знаете, что настоящий преступник Джозеф Харрисон сбежал после того, как отдал мне договор и получил от меня несколько ударов». «Да», — подтвердил я. «Заметьте, что в этом деле все, и Фелпс с невестой, и кабинет министров дяди Перси предпочитают скромную анонимность правосудию. Так же обстоит дело и с историей Джаспера Блоджета». Холмс неожиданно поднялся и подошел к открытому окну, чтобы взглянуть на заполненную прохожими Бейкер-стрит. «Вы когда-нибудь замечали, что преступность подчиняется определенным законам природы, Уотсон? Как лепестки цветка зеркально повторяют своих собратьев, так и злосчастные деяния криминального ума часто создают параллельную симметрию». «Нет, Холмс, не могу сказать, что замечал». «Посмотрите на жениха и невесту в обеих парах. Обе женщины верны и преданы, оба мужчины страдают от запятнанной репутации и угрозы будущему из-за неподконтрольных им событий. Правда, несчастья в жизни Блоджета начались 9 лет назад, но в остальном ситуации двух наших клиентов не слишком различаются. А теперь, Уотсон, представьте себе, что на жизнь обоих мужчин влияла одна и та же злая сила. Полковник Себастьян Моран, ранее служивший в Индии в армии Ее Величества, а теперь опять обосновавшийся в Лондоне». «Значит, Блоджет был прав?» «О, Блоджет был более чем прав. Но он даже не узнает, насколько велика его правота. Вас не поразило, Уотсон, что дело о военно-морском договоре получило довольно невразумительное завершение?» Я обдумал его вопрос. «Должен признать, что если бы мне захотелось изложить историю на бумаге, я бы решил, что финал действительно выглядит вялым и разочаровывающим, впрочем, вполне благополучным для бедняги Перси. В том же положении нам придется оставить и беднягу Блоджета, Уотсон. Он вернулся к своей невесте, он в безопасности, но в неведении. Видите ли, как бы ни были велики долги Джозефа Харрисона, каким бы выгодным ни являлось его положение для кражи документа у будущего свояка из Министерства иностранных дел, какой бы порядочностью ни отличалась его натура, он не из тех мастеров интриги, кому под силу разобраться со столь деликатной задачей, как продажа украденного договора Франции, России или, что вероятнее всего, тому, кто предложит лучшую цену. Джозеф всего только орудие, его просто наняли для совершения кражи». «Значит, Моран?» «Уотсон, вы опять пытаетесь скачать в поезд моей логики со своей обычной поспешностью. Наняв Джозефа, чтобы тот собрал договор, Моран планировал заставить Францию и Россию заплатить приличные деньги за знакомство с текстом документа. Судя по туманным свидетельствам Блоджета, полковник поддерживал связь с русским агентом еще со времен работы в Афганистане. Я не сомневаюсь, что карьера подлеца привела его во Францию. Кстати, я послал телеграммы относительно этого дела инспекторам Дюбуку и Лавилару». «Какая удача, что Блоджет меня нашел!» — воскликнул я. «Без него вам никогда не удалось бы связать два дела». «Верно». Холмс снова подошел к каминной доске, чтобы запастись любимым табаком, который хранился в персидской туфле, но остановился и взял фотографию Ирен Адлер. «Какая поразительная удача!» Он резко поставил рамку на место и начал набивать трубку табаком. «А как же вы разоружили знаменитого охотника, Холмс? Не похоже, чтобы такого злодея можно было легко запугать». «Надо знать, с какой стороны подойти», — устало сказал Холмс. «Сначала я поговорил с Майкрофтом, который уже расспросил о полковнике и свои дипломатические источники. Нет в Лондоне человека, обладающего лучшим, чем у моего брата, положением, для того, чтобы дергать за скрытые нити международных отношений. Майкрофт лишил Моррена поддержки в обоих лагерях, раскрыв его двойную игру. Каждой стране нужны шпионы, но никому не нужны агенты противника в собственном тылу. Могу предсказать, что вскоре полковник будет очень занят поисками работы, поскольку его важные покровители в иностранных столицах теперь для него недосягаемы, как снежный барс зимой. Отныне у него нет причин убивать, защищая свое прошлое, поскольку при таком настоящем уже нет смысла его защищать. Кроме того, он недавно поклялся убить меня, и эта цель отвлечет его от более мелкой добычи». «Боже мой! Холмс, он говорил серьезно?» «Абсолютно. В англо-индийском клубе у нас с ним состоялся весьма неприятный разговор. Похоже, мое появление прервало крайне важную карточную игру. Моррен — сильный и умный человек, Уотсон, который полностью посвятил себя злодеяниям. Вся его жизнь стала игрой тигровой охоты, а тигр — самый сильный хищник. Думаю, я мог бы преподать ему пару уроков в этой игре. И, разумеется, он уже знает, что если попробует тронуть хоть волосок на вашей голове, ему придется ответить сразу за все свои преступления, чего он совсем не желает». «А вы действительно выгнали его из клуба с помощью кнута, Холмс?» Обычно меланхоличное лицо моего друга озарилось редкой радостью. «Стены клуба увешаны самыми разными видами экзотического оружия, какие только можно представить, и множеством чучел экзотических животных, жертв этого оружия. Мне под руку попался аргентинский хлыст для быков. Ну, вернее, он находился на уровне моего плеча, когда Моррен попытался удивить меня револьвером». Холмс сжал кулаки, с которых еще не сошли отметины, оставшиеся после того, как несколько дней назад на сыщика напал с ножом Джозеф. «Видите, как преступления богаты параллелями, Уотсон. На руке Моррена теперь почти такой же порез, как у меня, но только от хлыста, а не от ножа. Вы не находите, что тут есть определенная справедливость? Человек, который использовал змей для своих грязных дел, был обезоружен длинным кожаным кнутом, похожим на рептилию». «Возможно», — произнес я неопределенно, занятый выстраиванием в уме параллельной литературной конструкции. «Две истории двигаются, будто поезда, по схожим путям, которые в конце концов встречаются и сплетаются в дополнительной развязке». «Но вы не должны ничего об этом писать, Уотсон. Знаю я ваши привычки. Хотя заметки о наших расследованиях вряд ли когда-нибудь увидят свет в публичной печати все равно. Слишком опасно доверять их бумаге. Видите, как старый кусок документа, удивительным образом сохранившийся, помог расправиться с Мороном. Придется вам держать язык за зубами. Когда-нибудь, возможно, Холмс, обе истории выплывут наружу». «Морской договор и дело о неподвижных кобрах», — мысленно подобрал я название. «Когда-нибудь, Уотсон, но не при нашей с вами жизни». «Будем надеяться, что тот день настанет намного позже смерти мерзкого полковника Моррена». «Будем надеяться, дружище», — эхом откликнулся детектив и снова зажег свою трубку, втягивая и без того впалые щеки, делая несколько затяжек. «И приложим все усилия, чтобы так и случилось».